Возвращение в кошмар. Рассказ Рудольфа Мазурова. Такой солнечный желто-зеленый сентябрь. Приятный ветер после небывало жаркого августа. И такая скорбь. Мама умерла, не приходя в сознание после инфаркта. Это случилось в понедельник, а уже в среду я стоял у кладбищенских ворот с букетом белых хризантем. Мама любила эти цветы и не любила гвоздики. На похоронах было совсем немного людей. Подруга детства, коллега со старой работы и пожилая соседка. Я пытался уговорить отца приехать, все-таки мы были семьей столько лет, но он ответил, что не успеет. Потом он произнес пару обязательных слов с соболезнования и добавил: «Ну, Рудик, она тебе квартиру в наследство оставила. Пользуйся. Не забывай маму». Такие холодные слова, лишенные всякого сочувствия. Наши отношения с отцом стали никакими с тех пор, как он ушел из семьи и женился на другой женщине. Это случилось еще до моего совершеннолетия. Но и спустя столько времени, в свои 43 года, я до сих пор пытался услышать намек, что ему не все равно. В редких телефонных разговорах он никогда не называл меня сыном, а когда я называл его папой, он тяжело вздыхал. Похоже, это мешало ему делать вид, что он разговаривает с каким-то приятелем из прошлой жизни, которого уже не помнит. А вот мама меня любила. Всегда с нетерпением ждала, когда я приеду к ней в гости. Часто звонила и спрашивала: «Рудик, сынок, как дела?» Сокрушалась, что снова о ней забыл со своей работой. Возложив цветы на свежий могильный холмик, я осознал, как сильно ее любил. Сразу вспомнил, как меня раздражали ее замечания о холостяцкой жизни, о том, что уже бы пора задуматься о семье. Иногда из-за этого начиналась ссора, а может, стоило быть терпимее. Может, мама была в чем-то права. Я лишился единственного любящего человека и остался один в своем горе. Сердце сжалось от чувства потери и глубокой пустоты. Квартира в наследство. Это должно меня утешить? Да я и так всегда считал ее своим домом. Только теперь там не было мамы. После похорон я поехал туда, чтобы осмотреться. Все та же дверь, старый дешевый замок, открывающийся от легкого поворота ключа. Здесь прошло мое детство. А теперь я мог сдать свою маленькую студию в соседнем городе и вернуться сюда. Пусть дом совсем не новостройка, но здесь просторнее и светлее, а еще тихо. Соседей за стенами не слышно. Я оглядывал квартиру. В комнате мамы был полный порядок. Ее привычный уют, как будто она только что ушла куда-то по делам и вот-вот вернется. Над кроватью моя фотография из детского сада. Я в костюме мушкетера. Затем я заглянул в свою бывшую комнату. Там ничего не изменилось. Все осталось таким же, как было с моего переезда в другой город на учебу. Та же мебель, те же занавески, бросающие на ковер привычный узор из солнечных бликов, серые обои, которые когда-то были светло-голубыми. Казалось, что время остановилось здесь с тех пор, как я ушел. Комната, будто старая фотография, немного выцвела, поблекла, но осталась прежней. Я упал на кровать прямо в ботинках, и меня пронзили воспоминания о детстве. 90-е, эта комната, лето, сборники рассказов Рэя Брэдбери, комиксы про эльфов-дикарей, игры на старых консолях, утренние велопрогулки, ветер в лицо, волейбол на пляже, бадминтон во дворе, смех и веселье. А еще была Даша, симпатичная девчонка с веснушками и ясно-голубыми глазами. Крупные передние зубы и округлые щечки делали ее похожей на кролика. Моя соседка и лучшая подруга. Я был влюблен в нее? Не помню. Может быть, чуть-чуть. Как можно не влюбиться в хорошенькую девочку, когда тебе 13 лет? А куда она делась? Задумавшись об этом, я невольно воскресил воспоминания, которые долго пытался предать забвению. Дядя Улыбка. Существо в белом костюме и с телефонным аппаратом вместо головы. С синими глазами на выкате. Его не могло существовать в реальности. Но тогда почему я хорошо помнил, как он явился в мою комнату ночью? Если этого не было, тогда почему я рассказывал об этом своим родителям и одноклассникам в школе? И меня за это называли «поехавшим». Да я и сам в конце концов поверил, что сошел с ума. Но однажды в школе встретил девочку по имени Саша. Ее преследовало не менее ужасное существо – детоедка. Да что за чертовщина творилась здесь в 90-е? И куда все это исчезло? Я лежал, смотрел в потолок и чувствовал себя напуганным ребенком. Только теперь не к кому было пойти за утешением. Даша. Она просто переехала, не сказав куда. Но ведь сейчас все проще. Можно найти человека в социальных сетях по имени и фамилии. Я взял телефон и набрал в поисковой строке «Дарья Крупашева». Она давно могла сменить фамилию, но попытка не пытка. На экране появился список страниц. Среди них была одна женщина, чья внешность показалась мне знакомой. Дарья Крупашева, детский клинический психолог. Красивая женщина за 40, с утонченными чертами лица. Волосы окрашены в пепельный цвет. Нет никаких сходств с кроликом. Лицо совершенно другое. Но глаза... Я узнал ее по глазам. Те же самые, яркие, голубые, что у той девчонки, с которой мы дружили в 90-е. Она могла не ответить, просто проигнорировать мое сообщение, но я написал. «Привет, Даша. Помнишь меня? Мы жили по соседству и дружили, когда были подростками. Ты потом внезапно переехала, и мы больше никогда не виделись. Захотелось узнать, как ты сейчас?» Не прошло и 5 минут, как она ответила. «Рут, это ты? Поверить не могу. Не думала, что когда-нибудь я тебя услышу. У меня все хорошо, а ты как? Живешь все там же? Что вдруг обо мне вспомнил?» Я улыбнулся. «Рут, меня давно так никто не называл, а она все еще помнила. Я рассказал ей о смерти мамы, о том, что я приехал в старую квартиру. Даша ответила, что работает с детьми, сама в разводе, сын учится в Питере, и ему уже 18. Вот же. В ее жизни столько всего случилось, а я даже никогда не задумывался о браке. Думал, что еще успею, но годы пролетели незаметно, и вот мне 43, а я до сих пор один. Мы проболтали полдня, а потом решили встретиться, пообщаться вживую. Может, сходим в какое-нибудь кафе? Почему нет? Но можем и просто заехать ко мне в гости. После развода я живу в коттедже на Зеленой улице. Знаешь, где это? Посидим во дворе на веранде, попьем кофе. Чем не кафе? Я согласился и сказал, что загляну в воскресенье. Хотелось дать себе время погрустить о маме. Но получилось так, что всю оставшуюся неделю только и ждал этой встречи. Душу терзали нерешенные загадки прошлого. Вдруг у Даши были ответы. В воскресенье после обеда я сел в машину и уже через 20 минут был на месте. Двухэтажный коттедж. Не самый роскошный, но и не дешевый. Красивый дом с аккуратным садом, где зрел виноград, и цвели яркие сентябринки. Даша встретила меня у ворот, и я почувствовал, как по телу пробежал ток знакомых эмоций. Это была она, моя подруга, с морщинками в уголках глаз, без детских веснушек, но с таким же теплым, добрым взглядом. Я обнял ее и сказал: «Прекрасно выглядишь, в отличие от меня». «Перестань. Тебе бы только подстричься, и будешь такой же мальчишка, как раньше», — засмеялась Даша. Мы устроились на веранде в плетёных креслах. На улице стоял погожий день. Солнце пригревало. Легкий ветерок метал листья по газону. Даша приготовила кофе, принесла печенье, и я сказал: «Красивый дом». «Мой отец всю жизнь его строил, но так в нем толком и не пожил», — вздохнула Даша. «Умер в прошлом году. Я теперь и не знаю, что делать с этим добром. Сын здесь жить не будет. Говорит, что хочет остаться в Питере. Дом такой огромный, а я в нем одна. Зачем отец такой строил? Думал, будет много внуков. Комнаты пустуют. Отапливать его дорого, а еще летом газон косить, зимой снег чистить. Надо его продать, наверное». «А тебе тут не одиноко?» — спросил я. «Нет», — ответила она. «После сложного брака я наслаждаюсь одиночеством. Хоть и бывает иногда немного скучно. Вот тебя позвала детство вспомнить». «Как раз хотел поговорить с тобой о детстве», — сказал я. «Такие странные воспоминания о нашей последней встрече. Будто кошмарный сон. Я не скоро узнал, почему ты так внезапно переехала». Даша пыталась сохранить лицо спокойным, но ее глаза стали другими. Искорки погасли. Она неловко сжала чашку в руках, точно пытаясь скрыть дрожь. «Да», — ответила она, — «я была ребенком. Мама ночью умерла. Отец приехал утром и забрал меня. Это было трудное время. Теперь я сама помогаю детям пережить подобные травмы». «От чего умерла твоя мама?» — осторожно спросил я. «Это случилось много-много лет назад, но вдруг Даше до сих пор больно?» «От приступа», — ответила подруга. «Острая сердечно-сосудистая и легочная недостаточность». «Ты в это веришь?» Я внимательно посмотрел в ее лицо. Даша кивнула. «Конечно. А какие у тебя сомнения?» «Дядя, улыбка», — тихо произнес я. «Боже, ты до сих пор это помнишь? Я его выдумала!» Подруга засмеялась, будто услышала сущую нелепицу. «Мы были смешные и пугливые. Что еще помнишь о нас?» Мне не хотелось менять тему. «Дело в том, что я тоже видел его. В ту самую ночь, когда не стало твоей мамы. Он стоял перед нашим домом. Я в этом уверен». Даша перестала улыбаться и опустила глаза. «Я заразила тебя своими страхами. Рут, это ложное воспоминание. Раньше мне было трудно не верить в дядю улыбку. Но нам с тобой уже за 40. Образ монстра для детей может представлять собой подавленные эмоции. Гнев, печаль или растерянность. Ребенок может не осознавать или не уметь выразить свои чувства, и потому они принимают форму страшного существа. Ты говоришь как психолог. А это было что-то за гранью разумного», — перебил я. Даша поставила чашку на столик и чуть наморщила лоб. Этот разговор не приносил ей удовольствия. «Да, я занялась детской психологией, потому что хотела разобраться в своих проблемах и помочь другим. Ты сейчас переживаешь потерю. От этого менталка страдает». Она постучала пальцем по виску. «Не стоит в этот период копаться в прошлом». Я помотал головой и сказал: «Ты мне не рассказывала, но я догадываюсь, что произошло в ночь, когда умерла твоя мама». потому что позже сам пережил подобное. Однажды и ко мне пришел дядя Улыбка. Он пытался заставить меня выбрать между своими родителями. Я отказался. Тогда он начал душить меня телефонным проводом и чуть не убил. Я думаю, что тебя он тоже ставил перед выбором. Если дядя Улыбка — выдумка, тогда откуда я это знаю? Я хочу разобраться в прошлом. Ты можешь отбросить свой научный скепсис и хоть на минуту поверить, что все было по-настоящему. Даша помрачнела. На ее лице отразилась боль. «А во что ты предлагаешь мне поверить, Рут?» — спросила она. Теперь ее голос звучал холодно и отстраненно. «В то, что я виновата в смерти мамы? В то, что я не была такой самоотверженной, как ты, и пожертвовала ею, чтобы спастись?» «Ты была ребенком», — я попытался успокоить ее. «Давай поговорим о чем-нибудь другом», — сказала Даша. И это было не предложение, а строгое требование. Я согласился сменить тему, но теперь между нами висело напряжение. Ее недовольный взгляд не давал мне расслабиться. Мы посидели еще немного. Потом я поблагодарил Дашу за кофе и сказал, что был рад ее видеть. Она улыбнулась и ответила: «Взаимно, взаимно». Но это звучало как-то отчужденно. Провожая меня к воротам, подруга сказала: «Рут, правда, во взрослом возрасте нельзя верить детским страхам. Скину тебе контакты хорошего специалиста. Просто побеседуйте, и все наладится. Я через это прошла, и мои проблемы остались далеко в прошлом». Меня не убедил ее уверенный тон. Я уехал, думая, что Даша просто предпочла спрятать эту историю подальше на чердак. Все эти дни после похорон я проводил в старой квартире, будто уже переехал. Засыпал в своей кровати с воспоминаниями о далеком прошлом и сожалел, что ничего уже не пережить заново. Вернуться бы в детство хоть на один день, сбросить бремя опыта и мудрости, снова поверить, что все мечты сбудутся. Мне приснился короткий сон, навеянный этими мыслями. Я подросток, Даша подросток, с нами еще какие-то ребята, мальчики, девочки. Мы стоим на незнакомой улице, и все вокруг кажется мертвым. Деревья без листьев, пустые клумбы, туман, серое небо. Меня разбудил кошмарный звонок. Я резко сел, отбросив одеяло, и прислушался. Ветер за окном трепал деревья. В темноте плясали тени. Звонок был частью сна. Но как теперь успокоиться, когда сердце вырывается из груди? «Рудольф, ты взрослый дядька, тебе нечего бояться», — сказал я себе, поднимаясь с кровати. За окном было все не так, как в детстве. Совсем иной пейзаж. Деревьев и кустов почти не осталось. Не было качелей и сушилок для белья. Все закатали в асфальт, и теперь везде стояли машины. Я задумчиво смотрел вниз сквозь стекло и вдруг увидел его. Колени тут же ослабли, сердце рухнуло в желудок. В дальней части автомобильной парковки стоял человек в белом костюме и в белых перчатках. У него была слишком большая голова странной формы. Как телефонный аппарат. Это был дядя Улыбка. Я узнал его даже в темноте с большого расстояния. Меня будто шарахнуло током из розетки. Он стоял на том же месте, как много лет назад. Только тогда там были густые заросли. Все изменилось. А он остался таким же. Точно явился из прошлого. Я отошел от окна, лег в кровати и долго смотрел в темноту. Образ дяди Улыбки все еще мелькал передо мной белым пятном, как будто он запечатался на сетчатке глаза. Той темной ночью, лежа в страхе, я понял, что мне будет приятнее поверить мнению Даши. Все это детские выдумки. И пора заканчивать копаться в прошлом, пока не потерял рассудок. Взрослые не верят в страшилки. Взрослые занимаются своими взрослыми делами, ходят к психологам, например, прорабатывают свои детские травмы, чтобы им ничего не мерещилось по ночам. Следующая неделя началась вполне спокойно. Я узнал, что по закону смогу принять наследство через полгода. Занимался рутинными делами и старался забыть о ночном кошмаре, но он все равно преследовал меня в виде смутных образов и неприятного озноба. И вот спустя пару дней позвонила Даша. Хотя я думал, что она больше не захочет со мной общаться. «Рут, как у тебя дела?» — спросила она встревоженно. Я решил, что она за меня беспокоится, и ответил веселым тоном. «Дела? Ну, разбираюсь с документами и ненавижу взрослую жизнь. Короче, все в порядке». «Рут, мне страшно», — вдруг сказала Даша. «Вчера ночью кто-то стучал в мое окно. Кто-то влез на участок и стучался в спальню». «Ты видела его?» — сдавленно спросил я. «Только тень за шторой», — прошептала подруга. «Его голова...» «Как телефонный аппарат», — добавил я. «Он и ко мне приходил недавно». «Правда? И тебе не страшно там оставаться?» «Я пока уехала из города», — призналась Даша. «Рут, это был он. Я почувствовала то же самое, что в детстве. Холод во всем теле. Только мы о нем вспомнили, и он сразу вернулся. Пожалуйста, уезжай из города». Придерживая телефон плечом, я прошел на кухню и налил стакан воды. Хотелось потушить огонь внутри. «Завтра уеду, не переживай», — ответил я, пытаясь успокоить и себя, и подругу. Был уже вечер, а у меня астигматизм. Нельзя ехать по темноте. А вдруг он снова придет? Что тогда? Я полез в кладовку и отыскал молоток. Скорее всего, тот самый, которым когда-то расколотил игрушечный телефончик, чтобы дядя Улыбка не тревожил меня звонками. Готовясь ко сну, я задернул шторы и положил свое оружие рядом с кроватью. Лежал в темноте, прислушиваясь к каждому звуку, пока не провалился в тревожный сон. Прошел час, а может два, и я проснулся от внезапного щелчка. Это был замок. Дверь в квартиру открылась. Я свесился с кровати и схватил молоток. В груди все горело. Страх подкидывал угля в топку, и сердце неслось локомотивом. В ушах гудело. Рукоять молотка взмокла в горячей ладони. Я был в ужасе. А в прихожей тихо-тихо. Может, дверь открылась сама? Замок старый, ненадежный. «Эй, там кто-то есть?» — крикнул я басом. Молчание. Я вскочил с кровати и выглянул в прихожую, надеясь увидеть только открытую дверь. Но там стоял дядя Улыбка. Человек в белом костюме с телефонным аппаратом вместо головы. Он ждал этого момента и резко накинул провод мне на шею. Петля сдавила горло. Я выронил молоток, машинально схватившись за провод. Хотел разорвать его, но не мог даже подцепить. Воздух не поступал в легкие, кровь не приливала к голове. «Рудик, мой маленький червячок!» — прохрипел дядя Улыбка искаженным голосом. Его глаза-шарики пялились на меня в упор. «Жалеешь, что тогда не пожертвовал папкой? Сейчас бы он уже давно сгнил в могиле, а не радовался со своей новой семьей. Счастлив без тебя и без твоей мертвой мамочки. Ты ошибся в выборе. Но долги надо платить. Давай же закончим начатое». Его слова так разозлили меня, что в ослабших руках вновь появилась сила. Я схватил дядю улыбку за голову и ударил о стену. Удавка на моей шее сразу ослабла. Я, глотнув воздуха, дернул провод с телефонной трубкой и вырвал его с корнем. Из головы аппарата брызнула струя густой темной жидкости. Монстр зашатался, начал размахивать руками, будто пытался понять, что происходит. Его глаза быстро болтались вверх-вниз. А я подобрал молоток и стал бить дядю улыбку по твердому корпусу, все сильнее с каждым ударом. За себя, за Дашу, за ее маму, за наши страхи, за разрушенную дружбу и испорченное детство. Голова монстра треснула. Пластиковый глаз вылетел из орбиты. Кровь текла ручьями. Дядя улыбка завопил от страха. Этот искаженный звук напоминал треск старой телефонной линии. Он закрыл выбитый глаз и трещину рукой и бросился к выходу, пытаясь убежать от моей ярости. Его движения были судорожными и неуклюжими. Белый пиджак частично стал красным. Я преследовал его, а он споткнулся на лестнице и упал. Голова аппарат разбилась. Осколки разлетелись по ступенькам, и все вокруг залила густая алая жидкость. Безголовое тело валялось на ступеньках без движения. Я долго смотрел на это, не моргая. Это было похоже на сюрреалистичную картину из кошмарного сна. Внезапно в подъезде мигнул свет. И все исчезло. Ни тела дяди улыбки, ни следов. Только пустая лестничная клетка. Но в воздухе еще висел запах крови. Молоток в моей руке тоже оказался чист, словно и не было этой бойни. Я, застывший в немом ужасе, не знал, что думать. Было ли это реальностью или кошмарным глюком? Утром я позвонил Даше, но она почему-то сбросила звонок. Тогда я записал ей голосовое сообщение. «Привет, Даша. Я просто хотел сказать, что теперь все будет хорошо. Ничего не бойся. Вчера ночью я уничтожил нашего монстра. Да, разбил его уродливую голову молотком. Представляешь себе? Конец с нашим детским страхом. Ну, это все, что я хотел сказать. Наверное, теперь ты можешь вернуться домой. Возвращайся скорее. Буду рад, если мы снова увидимся. Пока». Я открыл холодильник и увидел, что там пусто. А так хотелось пожевать чего-нибудь вкусного. Заесть стресс от пережитого. Утро выдалось солнечным и свежим. Я вышел на улицу, чтобы дойти до ближайшего магазина. И тут у подъезда мне встретился странный человек. Мужчина бродяжного вида. Бородатый, в старой затертой куртке и в перчатках без пальцев. Своим обликом он напоминал бездомного, но взгляд у него был трезвый и мудрый, как у совы. Он смотрел на меня большими синими глазами, в которых будто отражался весь мир. Казалось, этот человек знает все, о чем я думаю. «Здравствуй, Рудольф. Мне нужно с тобой поговорить», — сказал он. «А вы кто?» — спросил я, растерявшись. «Георгий», — представился бродяга, протянув руку. «Можно просто Гоша». «Не помню вас», — ответил я, глядя на его пальцы с длинными грязными ногтями. «Откуда вы меня знаете?» «Видел тебя во сне», — ответил бродяга. «Тебя, Дашу, Сашку, Кирилла, Илью, дядю Улыбку, Детоедку, Кабанье Рыло, всех, и людей, и чудовищ». «И что вам нужно?» — спросил я, с тревогой ожидая ответа. «Помощь!» — сказал бородатый незнакомец. «У меня есть близнец. Злой близнец. Это он наводнил наш город кошмарами, и я должен вернуть его обратно, прогнать из нашего мира. Но без вас, ребята, я не обойдусь. Так что, можем поговорить с глазу на глаз? Я не понимал и половины из того, о чем он рассказывал, но сразу догадался, что это не бред сумасшедшего. Похоже, этот человек знал все ответы на загадки нашего ужасного прошлого. Я снова был там, на Снежской улице. Мне потребовалась целая жизнь, чтобы решиться пойти туда. И кажется, теперь я знаю, как справиться с кошмарами. Я знаю, как управлять ими и подчинять себе. Хватит бояться, пора отомстить. Но в одиночку будет сложно, поэтому я позову кое-кого на помощь. Надеюсь, они согласятся. Георгий Тверитин.